Это он подстрелил Джеймса Макларена, и распря между ними никогда не прекращалась. Но все-таки он вошел в дом своих кровных врагов без страха, как путешественник в общественную гостиницу. Дункан успел сказать мне, кто он, и мы с беспокойством переглянулись. Надо сказать, что вскоре должен был прийти Алан, и вряд ли два эти человека могли поладить. А между тем, если бы мы послали Алану извещение или подали сигнал, мы, наверное, возбудили бы подозрение такого мрачного человека, как МакГрегор. Он вошел очень вежливо, но держал себя как с низшими. Снял шляпу перед миссис Макларен, но снова надел ее на голову, разговаривая с Дунканом и установив таким образом подобающее отношение, как он думал, с моими хозяевами. МакГрегор подошел к моей постели и поклонился. «Мне сказали, сэр, — заговорил он, — что ваше имя Бальфур. Меня зовут Давид Бальфур, — ответил я, — к вашим услугам». «Я в ответ мог бы вам назвать свое имя, сэр», — продолжал он, — «но оно за последнее время несколько утратило значение. Может быть, достаточно будет сказать вам, что я родной брат Джеймса Мора Друммейда или МакГрегора, о котором вы не могли не слышать». «Да, сэр», — сказал я немного испуганно, — «но я также не мог не слышать о вашем отце, МакГрегоре Кэмпбелле». Я поднялся на постели и поклонился. Я думал, что это польстит ему, если он гордится отцом, лишенным покровительства законов. Он поклонился в ответ и продолжал. «Вот что я хочу вам сказать, сэр. В 45-м году мой брат поднял часть рода Грегора и повел 6 род, чтобы нанести решительный удар неправой стороне. Врач, шедший с нашим кланом и вылечивший ногу моему брату, когда тот сломал ее в схватке при Престонпрансе, носил то же имя, что и вы. Он был братом Бальфура из Байса. И если только вы находитесь в какой-нибудь степени родства с этим джентльменом, то я отдаю себя и свой народ в ваше распоряжение». Надо напомнить читателю, что я о своем происхождении знал не больше, чем какая-нибудь собака. Хотя мой дядя и болтал о нашем важном родстве, но ничего не объяснил точно, и у меня сейчас не оставалось другого выхода, как позорно признаться в своем невежестве. Робин коротко ответил, что ему остается пожалеть, что он побеспокоился, повернулся ко мне спиной и, не поклонившись, направился к двери. Я слышал, как он сказал Дункану, что я не более как безродный негодяй, не знавший собственного отца. Как я не сердился на эти слова, стыдясь в то же время собственного незнания, я едва мог удержаться от улыбки при мысли, что человек, находившийся вне закона, и которого действительно через 3 года повесили, был взыскателен к происхождению своих знакомых. У самой двери Робин встретил входящего Алана, и оба они, отступив, посмотрели друг на друга, как 2 чужие собаки. Оба были невелики ростом, но в эту минуту они точно вытянулись от сознания собственного достоинства. Каждый из них движением бедра высвободил эфес своей шпаги, чтобы можно было скорее вытащить клинок. «Мистер Стюарт, если не ошибаюсь», — сказал Робин. «Верно, мистер МакГрегор. Это имя, которого нечего стыдиться», — отвечал Алан. «Я не знал, что вы в моей стране, сэр», — сказал Робин. «Я предполагаю, что я в стране моих друзей, Макларенов», — сказал Алан. «Это щекотливый вопрос», — отвечал тот. «На это можно и возразить кое-что. Но, кажется, я слышал, что вы умеете биться на шпагах». «Если вы только не родились глухим, мистер МакГрегор, то вы слышали обо мне гораздо больше», — сказал Алан. «Я ни один в Аппе не умею обращаться с оружием. И когда мой родственник и вождь Арчель несколько лет тому назад разрешал спор с джентльменом, носившим ваше имя, я не помню, чтобы МакГрегор одержал верх». «Вы имеете в виду моего отца, сэр?» — спросил Робин. «Это меня нисколько не удивляет», — сказал Алан. «Джентльмен, о котором я говорю, имел скверную привычку прибавлять Кэмпбелл к своему имени». «Мой отец был стар», — отвечал Робин. «Партия была неравная. Мы с вами составим лучшую пару, сэр. Я тоже думаю так, сказал Алан. Я готов был выскочить из кровати, а Дункан не отходил от этих петухов, готовый вмешаться при первом удобном случае. Но когда последние слова были произнесены, ждать больше было нечего, и Дункан, очень побледнев, бросился между ними. «Джентльмены», — сказал он, — «я думал совсем о другом, у меня есть две флейты, а вот тут два джентльмена, оба прославленные игроки на этом инструменте. Давно уже идет спор о том, кто из них лучше играет». Играет. Вот и представился прекрасный случай разрешить этот спор. «Что же, сэр», — сказал Алан, все еще обращаясь к Робину, с которого не сводил глаз, так же, как и Робин с него. «Что же, сэр, мне кажется, что я действительно что-то подобное слышал. Вы музыкант, как говорят. Умеете вы немного играть на флейте?» «Я играю как Макфимон», — воскликнул Робин. «Это смело сказано», — заметил Алан. «Я до сих пор оправдывал и более смелые сравнения», — ответил Робин, «притом имея дело с более сильными противниками». «Это легко испытать», — сказал Алан. Дункан Ду поторопился принести обе флейты, являвшиеся его главным достоянием, и поставить перед гостями баранью ногу и бутылку питья, называемого «Атольский броуз», приготовленного из старой водки, меда и сливок, медленно сбитых в определенной пропорции. Противники все еще были на шаг от ссоры, но оба уселись по сторонам горящего очага, соблюдая чрезвычайную учтивость». Макларен убеждал их попробовать его баранину и броуз, напомнив при этом, что жена его родом из Атоля и известна повсюду своим умением приготовлять этот напиток. Но Робин отказался от угощения, заявив, что это вредит дыханию. «Прошу вас заметить, сэр», — сказал Алан, — «что я около 10 часов ничего не ел, а это хуже для дыхания, чем какой угодно броуз в Шотландии». «Я не хочу иметь никаких преимуществ перед вами, мистер Стюарт», — отвечал Робин. «Ешьте и пейте, и я сделаю то же самое». Оба съели по небольшой порции баранины и выпили по стакану броуза миссис Макларен. Затем, после продолжительного обмена учтивостей, Робин взял флейту и сыграл небольшую пьеску в очень быстром темпе. «Да, вы умеете играть», — признал Алан, и, взяв у своего соперника инструмент, сначала сыграл ту же пьесу и в том же темпе, а затем начал вариации, которые украсил целым рядом фиоритур, столь любимых флейтистами. «Мне понравилась игра Робина, но игра Алана привела меня просто в восторг». «Это не дурно, мистер Стюарт», — сказал соперник. «Но вы проявили мало изобретательности в своих фиоритурах». «Я?» — воскликнул Алан, и кровь бросилась ему в лицо. «Я уличаю вас во лжи». «Значит, вы хотите признать себя побитым на флейтах?» — сказал Робин. «Если вы хотите переменить их на шпаги». «Прекрасно сказано, мистер Макгрегор», — ответил Алан. «И пока...» — он сделал сильное ударение на этом слове. «Я беру свои слова назад». «Пусть Дункан будет свидетелем». «Право, вам нет надобности кого-либо звать в свидетели», — сказал Робин. «Сами вы гораздо лучший судья, чем любой Макларен в Балюидере, потому что, честное слово, вы очень приличный флейтист для стюартов. Передайте мне флейту». Алан передал флейту, и Робин стал повторять и исправлять некоторые вариации Алана, которые он, казалось, прекрасно запомнил. «Да, вы понимаете музыку», — сказал мрачно Алан. «А теперь будьте сами судьей, мистер Стюарт», — сказал Робин и повторил вариации с самого начала, придав им новую форму с такой изобретательностью, с таким чувством и необыкновенным вкусом, что я изумился, слушая его. Что же касается Алана, то лицо его потемнело и запылало. Он кусал ногти, точно человек, которого глубоко оскорбили. «Довольно!» — воскликнул он. «Вы умеете играть на флейте, можете хвалиться этим». И он хотел встать. Но Робин сделал знак рукой, точно прося внимания, и перешел к медленному темпу шотландской народной песни.